Мы закончили сделку на двух скромных бумажных пижамах с круглым воротом фасона «Ученик мясника». Мясника Гумберта. Есть что-то мифическое, колдовское в этих больших магазинах, где, если верить объявлениям, конторская девица может одеться на все случаи дня, от утреннего прихода на службу до вечернего выхода с кавалером, и где ее сестренка может полюбоваться шерстяным свитером, мечтая о том дне, когда она, надев его в школу, заставит биться сердца отсталых гимназистов. Пластиковые манекены в натуральный рост, изображавшие курносых детей с бежевыми, оливковыми, буро-веснущатыми личиками фавнят, наплывали на меня со всех сторон. Я вдруг заметил, что я единственный покупатель в этом довольно таинственном месте, где я передвигался как рыба в зеленоватом аквариуме. Я чуял, что странные мысли возникают в уме у томных барышень, сопровождающих меня от прилавка к прилавку, от подводной скалы до заросли морских растений. И отбираемые мною кушачки и браслетики падали, казалось, из русалочьих рук в прозрачную воду. Наконец я купил изящный чемодан, велел сложить в него мои покупки и отправился в ближайшую харчевню, весьма довольный проведенным днем. Каким-то образом, в связи с этим тихим поэтическим миром изысканных товаров, мне вспомнился отель с соблазнительным названием «Привал зачарованных охотников», который упомянула Шарлотта незадолго до моего раскрепощения. Из путеводителя я выяснил, что он находится в Брайсленде, уединенном городке в 4 часах езды от Лолитиного лагеря. Я мог бы позвонить, но, боясь, что потеряю власть над голосом и разражусь жеманным кваканьем на ломаном английском языке, я решил заказать на будущую ночь по телеграфу комнату с 2 постелями. Каким я был неловким, неуверенным, смешным сказочным принцем. Как посмеются надо мной некоторые из моих читателей, узнав о моих затруднениях в составлении телеграммы. Что сказать? Гумберт и дочь? Гумберт с маленькой дочкой? Гомберг и малолетняя девочка? Гомбург и его дитя? Смешная ошибка, в конце концов, оказавшаяся в телеграмме, это буква «Г» в конце имени, осталась как бы телепатическим отголоском моих колебаний. А затем, в бархатном мраке летней ночи, мои мечтания над припасенным мной приворотным зельем. О, скупой Гамбург! Не был ли он сущим зачарованным охотником в эти минуты раздумья над своей коробочкой с волшебной амуницией? Мог ли он позволить себе, чтобы рассеять демонов бессонницы, самому испробовать одну из этих аметистовых капсюль? Их было всего 40. 40 ночей в обществе хрупкого создания, спящего рядом с моим туго стучащим сердцем. Мог ли я в поисках сна лишить самого себя одной такой ночи? Разумеется, нет. Слишком была драгоценна каждый из этих лилипутовых слив, каждый микроскопический планетарий с его живой россыпью звезд. Вот дайте мне хоть разок посентиментальничать. Я так устал быть циником.